Хукм у нас возвращается к таухиду рубубия, хукм возвращается к таухиду улюхия. В чем он проявляется, как проявляется в таухиде рубубия? Если Аллах субханаху хакам обещает, то есть каддарагу саякун. То есть что-то, если постановит, то есть в этом быту, оно будет. И никто не может это делать. Иниль хукму илля лилля. То есть хукм принадлежит только одному Всевышнему Аллаху субхану таля в вопросах рубубия. И также это баракулуфикум в вопросах улюхи. То есть хукм поэтому возвращается как рубуби. Рубуби понятно, да? Если Аллах постановит что-то, то есть постановит, что, допустим, уничтожит какую-то страну, он исчезнет. И никто не может остановить Всевышний Аллах. И также возвращается к улюхи. К улюхи как возвращается? То, что Аллах обязывает нас использовать его законы, субхану таля, в суде между нами. И поэтому мы здесь видим заблуждение тех людей, которые придумали в наше время четвертый таухид, называя его таухид хакимия. А это таухид, который придумали хавариджи. И первый из первых, кто в наше время об этом заговорил в 20 веке, это Саид Кут, рахимахуллах. И это было большим заблуждением. Этим самым они противоречили акиде Ахли Сунна Джама. Никто из Ахли Сунна Джама никогда не говорил, что один из видов таухида это таухид хакимия. А говорили всегда, что таухид бывает таухид рубубия, таухид улюхия, таухид асма ва сифат. Поэтому шейх говорит, каманнаху джалля ва аля ля хукмаху илля хукмаху филь малякут. Точно так же, как нету постановления, то есть чьё-либо постановление, кроме Аллаха, в его владениях, فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَا حُكْمَ إِلَّا حُكْمُ فِيمَ يَتَخَصَّمُ فِي نَاسِ. Таким же образом, не должно быть суда, кроме его суда, в том, в чем припираются люди. وَفِي الْفَصْلِ بَيْنَ النَّاسِ. То есть в решении споров между людьми. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى هُوَ الْحَكَمُ. Аллах субхану тааля, одно из его имен, хакам, судья. وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ. К нему возвращается суд, субхану тааля. Всевышний говорит, فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. То есть хукм принадлежит Аллаху великому и большому. И мы говорим, что когда приходит у вас барак луфикум аль хукм, всегда должно быть в голове связанный хукм с рубубии и хукм связанный с улюхии. Вакали джалля вали и ниль хукма илля лилля. То есть суд принадлежит только Аллаху. Ва таухиду Аллахи джалля вали фи таати ва тахкыка шахадати ан ля илляха лалла ва анна Мухаммад Расулла ля якуллю би ан якуна ль ибаду мухаккимина ли манзаля Аллаху джалля вали аля Расулихи. И поэтому барак луфикум таухид Аллаха, то есть в его подчинении ему и воплощение шахады ля иляха илля Аллах Мухаммад Расулла не может быть полным, кроме как если рабы его не возьмут себе в суд то, что не спасал Аллах его посланнику. Вот тарку тахким манзаль Аллаху аля Расули би хукм аль-джахилия. И тот, кто оставляет, то есть суд тем, что не спасал Аллах, используя хукм джахилии, то есть хукм времен джахилии, бихукм аль-каванин, то есть хукм конституции, у бихукм сауали фильбади и законов в пустыне, у абикулли хукм мухалифин ли хукм илля, или же любой хукм, противоречащий хукму Аллаху, хаза мин аль-куфр аль-акбар биллахи джалла ва аля, мимма юнакиду калимату таухид шахадатан ля иляха илля Аллах ва Мухаммад Расулла. Это является большим куфром, который противоречит калимат шахадатан ля иляха илля Аллах ва Мухаммад Расулла. И мы разобрали с вами, то есть когда это будет большим куфром, как это станет ясным из слов самого шейха баракулуфику. Лихаза акада шейх рахимуллах хазаль баб анна л-хукма биманзал Аллах фарти. Поэтому шейх привел этот раздел, то что судить тем, что не спасла Аллах, является обязательным. Ванна таркаль хукма биманзал Аллах ва тахким гайри манзал Аллах фи шууни мутахассимин ва тарки залика манзилят аль-Кур'ан ва танзилю залика манзилят аль-Кур'ан анна залика ширку накба. Шейх, то есть, привел этот раздел, то, что хукм тем, что не спасла Аллах, является обязательным. И то, что оставление суда тем, что не спасла Аллах, и брать в суд что-то из того, что не спасла Аллах, в вопросе спорящих людей, и ставить это подобно Кур'ану, видите, подобно Кур'ану, анна залика ширку накбар, это становится большим ширком. Ва куфрун мухриджи миналь милли ислам, и куфр, который уводит человека из ислама. Кали шейх Мухаммад ибн Ибрахим, рахимахуллах тааля, фи ауль рисальти тахким каванин, Мухаммад ибн Ибрахим сказал в своем послании тахким каванин, анна миналь куфр иль акбаль мустакбин, большим явным куфром является танзилю кануниля ляин, васаин, да, ляин там, да. Использование проклятой конституции манзиля таманзала маназаля бигир руху лямин. То есть ставить его на уровне того, что не спаслал дух, то есть Джибриль алейхиссалям, аля кальби саид аль-мурсалин, на сердце господина посланников, лиякуна хукман байна аль-алямин, чтобы это было судом среди людей, мунакидатан ва мухадатан, противоречие, то есть проявляя противоречие и

И четвертое, ман яджалю фибальти мин джихати дауля хази халя тураби, тот, кто приносит эту конституцию в страну. То есть конституция уже готова и приносит это в свою страну. Это четвертое положение. Сарат индана ля халаль арба ашей, говорит, у нас теперь четыре положения. Мушарри, тот, кто придумывает эту конституцию. Ваман атаху фиджали харами харамин. Фиджали халяли хараман, валь харами халялин, вамунакадатун шар'ля. Первый мушарья, то есть тот, кто вводит закон. И тот, кто им подчиняется. Подчиняется в чем? Вчерашнюю тему вспомните. В том, что из халяля делает харам, а из харама делает халям. Этим самым он противоречит шариату, это является куфром. И тот, кто берет убеждение, которое ему обязывает или навязывает тот мушарья, этот человек превращает его себе в божество. Вальхакаму бидалик ташре фигит тафсиль. Что касается того, кто уже судит, то есть пришел и нашел этот закон, и судит по нему. А это как положение многих президентов в арабских странах. Шей говорит, первое. Фаин хакама марратана умарратейн ау актар минзалик лям якун далика дайданатан ля. Тот, кто судит один-два раза, то есть это также судьи относятся. И это не является постоянным его описанием, и он знает, что он грешник, я не миджигатель кады, будь это судьей, алядви хакама, который судит, и знает то, что он грешник, вахакама бигари шариля, то есть этот судья судит не по законам Аллаха, фазаляху хукма амфтальхи минагли зунуб. Он подобен, как и другие, то есть подобен грешникам, как те, кто совершает какие-то другие грехи. Валяю каффар хатта ястахиль. И этого человека нельзя обвинять в куфре до тех пор, пока он не дозволит это. Валигаза наджит аннабада эхлиль якуль. Поэтому мы видим, что некоторые ученые говорят, аль-хукму бигайри шар'иля ля якфур биги хатта идастахаль. То, что ученый говорит, то, что суд не законом Аллаха, не вводит человека в куфр до тех пор, пока он не дозволен. Фагазу сахих. Это правильно. Валякин ля туназилю хазиль халяту аль-халяту такнин ват ташре. Однако это нельзя использовать в том положении, когда человек вводит какую-то конституцию. И это, как мы сказали, мнение Шейх Салиха. Другие же ученые не согласны с ним. То есть, халь такни от ташре, когда человек придумывает сам конституцию, мы сказали, что некоторые ученые говорят, что если он считает это халялем, только тогда становится это куфром. Фаль хаким как макал ибн Аббас, то есть ибн Аббас сказал про хакима, куфр дуна куфр, то есть это маленький куфр. Ляйс аль-лази язабуна иляй. То есть это не тот куфр, о котором вы думаете, то есть большой куфр. Уа куфр дуна куфр, то есть это куфр меньше куфра. Я не манхакама фильмасали у фимасалятай. Тот, кто судит в одном или двух вопросах. И мы говорим, то есть у этих уляма из Ахли Сунна, как Шейх Салих, нету на это довода. Тот, кто судит в одном или двух вопросах, бигава, следуя за своими страстей, бигайри шара'илля. То есть не на соответствии с шариатом Аллаха. Уа я'лиму аннуас, и он знает, что он грешник, валям естахиль, однако не дозволяет, то есть считает это запретом. Хаза куфр дуна куфр, это маленький куфр. Аммаль хаким аль-лази ля яхкуму би шар'иллахи баттадан. А тот же правитель, который вообще не судит по законам Аллаха, яхкуму дайман ва юльзиму наса би гайри шар'илля, тот, кто постоянно судит и обязывает людей судить не законом Аллаха, то, смотрите, шейх приводит мнение, мин ахля лилям ман калькаля якфру мутлякан. То есть из ученых тот, кто говорит, что этот человек кафир. Как это мы прочитали из слов шейху Таймина. Но шейх Утаймин нам также сказал, что это мы называем его действие. Действие. А насчет такфира определенного лица торопиться не надо. Какуф ль-лази санналь канун. То есть тот человек, который вводит какую-то конституцию. Ля аналла джалавалля каль юридуна ан ятахакаму ля тагут. Как сказал Всевышний Аллах, они хотят обратиться с судом к тагуту. Фаджаля ль-лази яхкуму бигайри шарьи мутлакан. И поэтому они сказали, что тот, кто только судит только, то есть тем, что полностью не противоречит шариату, джалягу тагутом, то есть сказали, что это он является тагутом. Калю вакад умиру аякфаруви. И им было приказано отречься от этого. Уамин ахлиль ильми ман каль. Также шейх приводит второе мнение. Хатта хаза нау, даже этот вид, ля якфур хатта естахиль. И мы говорим, в наше время это такие ученые, много ученых, это ляжна дайма, во-первых. То есть подписалась под этой фатвой. Шейх ибн Баз в свое время, раис ляжна дайма. Шейх Альбани и другие ученые. Ляннаху кадьямалю далика ваяхкуму вагу афинавси и асаны. Ученые сказали, потому что этот человек, который ввел конституцию, полностью поменял шариат на конституцию, судит им, однако он в душе знает, что он грешник. Фалягу халя амфтальхи миналь мудминина аль маасы лавина лям ятубу минха. Этот человек подобен другим, то есть грешникам, которые постоянно совершают какой-то грех и не каются от него.

Валь-халяту раби, халяту дауля, аль-лати тахкум и бигайри шарах. Четвертое положение – это положение страны, которая судит не по страну Аллаха. Тахаккум, тахаккам и биканун, то есть судит по конституции. Ад-дауля аль-лати тахкум и биканун, айдан бихаса бикалям шейх Мухаммад ибн Ибрагим. И что касается страны, которая судит по конституции, как об этом сказал Мухаммад ибн Ибрагим, то есть это мнение Мухаммад ибн Ибрагима, ватафсилю калям фиазиль масаля филь фатава, то есть подробно об этом рассказано ее фатава, каля у муктада калями, то есть его слова, или то, на что указывают его слова, хасуля налькуфра бильканун фард, то, что отречься от конституции является обязательным. Ванна таким альканун фиддауля, и то, что суд по конституции в некой стране, и дакяна хафия надиран фаль арду арду лислам. Если этого мало и немного, то это ислама, страна ислама. Но это мнение, еще раз говорю, мнение Мухаммада ибн Ибрагима. Не все ученые с этим согласны. Я не дауля дауля туль ислам. Файкуну лягу хукм хукм амфалихи мина ширкият аль-лати такуну лягу филар. И поэтому хукм ему будет хукм той страны, в которой распространен, то есть ширк какой-то есть среди мусульман. Кали уайнкана вагирен, если же хукм явный, фашиян распространен фадар удар уль куфр, то эта страна считается страной куфра. Я не даулят даулят куфр. Фаюзбих уль хукму аля дауля раджи ля газа тавсиль. И поэтому судить о том стране, то есть страна куфра или страна ислама, возвращается к этому тавсилю. Еще раз вам говорю, бараку фикум, это мнение Мухаммад ибн Ибрагим. Многие из уляма, такие как шейх Ибн Баз, шейх Альбани, шейх Фаузан и другие ученые, не согласны с этим. Инкана тахкиму канун калилен вахафиен фалигаза фагаза ляга хукму амфалихи. То есть, если хукм по конституции не распространен и его мало, то этот хукм подобен любым злотворящим странам, то есть грешным странам. Вадугур ауджуд баду ширкият фидаулятия. И подобен тем странам, в которых распространен какой-то ширк, то есть в странах ислама. Уинкану вагирам фашин, лишь же эта конституция распространена. Вадугур юдадуль хафа, то есть зугур, имеется в виду распространено, это то, что противоречит скрытию. Вальфушу распространение юдадду килля противоречит, юдаддугу килля противоречит малому, халиф аддару дару куфр, то есть аддар дару куфр. Потом очень важное понятие тоже баракулфикум, дару лислам дару куфр, которое очень много братья любят использовать. Надо знать, что это использование уляма, то есть мусталих, который используют ученые. Ни в одном контексте Курана и Сунны, то есть не пришло явное указание на то, что на разделение дару куфр и дару лислам. И поэтому шейх Ислам ибн Таймия, когда разбирал эту тему, говорил, что бывает такие страны, которые не называются ни Даруль Куфр, ни Даруль Ислам. Однако с каждым человеком обращение таким образом, то есть как от нас требует шариат. То есть бывают и такие страны, которые не называются ни Даруль Куфр, ни Даруль Ислам. И поэтому это использование из мусталях, то есть или термин, который используют ученые для некоторых ахкамов. Для некоторых ахкамов. Допустим, как для каких ахкамов? Например, у нас в Сунне пришло то, что худуд, наказание в Даруль Куфр не делается. Допустим, человек, если своровал, и он находится в Дар-уль-Куфр, ему там рука не отрубается. Или же зина сделал, рука ему, его там камнями не закидывает. Почему? Потому что он может, то есть, как-то обидеться, разозлиться и примкнуть к кафирам. А то есть, будучи в исламской стране, это делается. Потому что он там окружен исламским обществом. То есть, это вам как пример, Барак-Луфик. Шейх говорит, «Ва-аза тавсиль гуа сахих», то есть, этот тавсиль является правильным. Лянна налиму аннаху фидаулит ислам сараху наката шриат гайри муафика лишари ллахи валь улямау филязмина уля ма хакаму аля дари бианнаха даруль куфр валя ля тилька дуаль бианнаха дуаль куфрия. Шейх говорит, то есть мы знаем, что в некоторых исламских странах появились какие-то шариаты, то есть конституции, не соответствующие шариату Аллаха. И ученые в те времена, то есть первые времена, не считали эти страны, то что эти страны куфра. И не судили эти страны, то что эти страны куфра. Далика лянна ширк лягу аферу нуляддар. Так как ширк, он оставляет свои печатки на государстве. И дакуль надар я не дауля, то есть когда мы говорим дар я не дауля, то есть государство. Фама такана захиран фашиен фадауля то дауль при куфре. Поэтому когда куфр и ширк там распространен, то это называется страной куфра. Фама такана калилян захиран ваюнкару, а если же там мало его, и он порицается фаль арду арду листам, то есть земля земля ислама, вадар дару листам. И местность, как местность ислама, обе тали, фадауля, дауля, сам. И отсутствие, что государство, государство ислам. Ваза тавсиль я тадыху мин газаль макам. То есть из этого тавсиля мы понимаем это. То есть понятно, эта тема становится. Уабихи таджмау байна аль-калями люляма, валя таджду мудадда байна аль-каули аль-алим валя-алим. То есть таким образом собираются мнения ученых, и ты не находишь потом разногласия среди мнений ученых. Валя таштабиль мас'али, иншаллах.